Глава 4. Отдых и развлечения. Ситуация с развлечениями в Иране особая. После исламской революции все греховные занятия вроде танцев, употребления алкоголя, азартных игр и прочего были строго запрещены, а потому исчезли и казино, и танцполы, и ночные клубы, которых во времена шаха в стране хватало. Также под запретом оказались фильмы, содержавшие хотя бы намек на сексуальные сцены или обнаженные тела, большая часть рок- и поп-музыки. Взамен народу предложили слушать традиционные иранские мелодии или западную классику, смотреть новое кино, где особый упор делался на семейные ценности, а также отдыхать и заниматься спортом. Женщинам и мужчинам раздельно. Правда, кое-что с прежних времен все-таки сохранилось. Например, неослабевающая страсть иранцев к футболу. В целом, жители Ирана предпочитают развлекаться дома. Принимать гостей, смотреть спутниковое телевидение, слушать музыку, играть в нарды или в шахматы. В больших городах развлечения мало отличаются от западных. Молодежь занимается шопингом, ходит в кино, театры, музеи и на концерты, популярны и поэтические декламации, а также уличные представления. Кроме того, большие торжества тут принято отмечать в ресторанах, свадьбы, в специальных залах на сотни гостей. Еда – важнейшая часть жизни во всем Ближневосточном регионе. И Иран тут не исключение. Более того, его жители гордятся тем, что со времен существования Великой Персии придуманные ими блюда и рецепты разошлись по всем соседним странам. Персидскую кухню сегодня уважают и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Казахстане, и в Ираке с Афганистаном. Кухня – часть культуры, и персы считают, что через нее расширяют свое культурное влияние на соседей. Долгое время считалось, что рестораны – удел холостяков, которым некому приготовить вкусного домашнего обеда. Но за последние 15 лет все изменилось. Ресторанный бизнес в Иране процветает. Продукты все отечественные, сами сети тоже иранцами и организовывались, и потому санкции не оказывают на эту отрасль практически никакого эффекта. При этом, как указывалось ранее, развлечений в стране не так много, и хорошо посидеть с друзьями только в ресторане и можно. Поэтому, несмотря ни на какие экономические неурядицы, от посещения ресторанов иранцы не отказываются. Расширяется и фастфуд, и дорогие заведения. Еда и дизайн в крупных городах сегодня на уровне европейских. Цены при этом стараются не завышать. Понимают, что общий экономический уровень страны выбора не оставляет. С этой точки зрения санкции сдерживают развитие бизнеса. Но у популярных у среднего класса ресторанчиков клиенты будут всегда. В Иране также очень популярны уличные магазинчики с мороженым, сладостями или соками. Местная молодежь часто проводит время именно рядом с ними. И продажи всегда идут хорошо. Иранцы обожают поездки на природу, хотя чаще всего ограничиваются пикниками в окрестностях города или короткими походами. Так отдыхают люди постарше. Едят, расстелив скатерть на траве, болтают, дети резвятся рядом, пожилые люди играют в шахматы или нарды. Игральные карты в Иране запрещены. Любят иранцы и путешествовать. В течение 2 недель после мусульманского Нового года Наруза с места снимается почти вся страна. Многие стремятся провести это время на побережье Каспийского моря, в главной курортной зоне Ирана, либо осмотреть исторические достопримечательности и мечети в других частях страны. Повторим еще раз. На танцы в Иране наложено определенное табу. По закону, женщины и мужчины танцевать вместе не имеют права. Отдельно сколько угодно. Но только перед представителями своего пола. И не в ресторанах. Мы вслушиваемся в ритмичные звуки бубнов и барабанов. Сегодня вечером в ресторане выступают настоящие мастера, виртуозно владеющие инструментами. Мелодичный голос певца проникает в самое сердце, и от счастья хочется пуститься в пляс. Темпераментные иранки танцуют, сидя за столом, плавно двигая руками. Мужчины же отстукивают ритм, и все дружно подпевают. Подниматься из-за стола нельзя. Когда один из мужчин, не выдержав, чуть привстал, взмахнув над головой салфеткой, словно из-под земли появился местный секьюрити и строго поднял руку. Плясун немедленно стушевался и с покорным видом уткнулся в свою тарелку. Но разве можно запретами и законами сдержать восточный темперамент? Тем более, когда большую часть населения составляет молодежь, мечтающая о веселье и дискотеках. В больших городах нелегальные вечеринки в порядке вещей. Юноши и девушки собираются у кого-нибудь на квартире, танцуют в европейском платье, пьют, алкоголь наливают в невинные пластиковые бутылочки из-под кока-колы и наслаждаются жизнью. Ограничения все же присутствуют. Чересчур шумная вечеринка вполне может привлечь нежелательное внимание соседей. На случай появления полиции хозяева дома стоят на стреме. Чуть что, алкоголь спускается в унитаз, девушки завязывают платки и застегивают манто. Конечно, когда у молодежи есть деньги, вечеринки приобретают другой размах. Сынки богатых родителей устраивают вечеринки в загородных особняках или, если хватит терпения доехать, в дорогих виллах на берегах Каспия. Там смешанные компании купаются в бассейнах, жарят кебабы и употребляют горячительное, а то и что посерьезнее. Другое развлечение богатых молодых людей – дор-дор. Катание на дорогих машинах вокруг определенных городских бульваров с целью подсадить к себе симпатичную девушку. Полиции эти мальчики-мажоры очень действуют на нервы. Местных любителей острых ощущений полицейские знают по именам. Порой слышен крик в мегафон. «Мохсен, хватит! Накатался уже! Езжай домой, а то сейчас арестую!» В попытке устроить настоящую дискотеку молодые иранцы идут на самые разнообразные ухищрения. В 5 утра я клевала носом в автобусе. Мы с мужем решили взять однодневный тур к побережью Каспийского моря. Тегеранские дома за окном сменились холмистым ландшафтом, и я уже предвкушала, как сейчас начну фотографировать проносящиеся мимо пейзажи. Но тут один из тургидов резким движением спустил занавеску. Не поняла юмора. Я круглыми глазами уставилась на Бехруза. «Просто они собираются танцевать», — пояснил он. «Компания у нас тут молодежная. Большинству лет по 18-19. А где плясать, как не в автобусе?» «Действительно, где?» В ту же секунду динамики разразились потоком ритмичной персидской попсы. Первым на танцплощадку, узкий проход между двумя рядами кресел, вышел один из гидов. Веселый парень с длинными волосами, в черной рубашке с короткими рукавами и лимонно-желтом галстуке. Аудиторию он заводил не хуже любого европейского диджея. Двигаясь в такт, подпевая и восклицая «Машалла», всякий раз, как к танцующим присоединялся какой-нибудь новичок. Сначала в проходе пританцовывали только юноши. Девушки с опаской переглядывались, стесняясь показаться на публике. Но через полчаса усидеть в креслах было уже невозможно. Автобус въехал в очередной туннель, в салоне стало темно, и вот уже одна из девушек, сначала робко, а потом все с большим энтузиазмом, начала показывать класс. «Даст! Даст! Руки!» — кричит диджей, призывая пассажиров хлопать отважной даме. Через 5 минут на танцполе появляется еще одна девушка, потом еще. И неважно, что места мало, и за неимением других постоянно крутят лишь 2-3 песни. Что может быть лучше красивых иранок, которые еще и превосходно танцуют? Платки падают с голов. Сперва их еще пытаются поправлять, а потом и об этом забывают напрочь. Диджей не успокаивается, вытаскивая в проход все новых и новых пассажиров. Автобус тем временем сражается с извилистыми горными дорогами. С криком и смехом танцующие хватаются за кресла и полки, чтобы не упасть. Несмотря на отчаянное сопротивление, мужа выводят на танцпол, а за ним и меня. Хорошо хоть, что успела заранее научиться нескольким иранским па. «Расступись!» — кричит диджей. «У нас тут иностранка танцует!» Танцую я недолго. Во время очередного поворота сшибаю кого-то с ног, тушуюсь и тихонько отползаю на свое место, чтобы через некоторое время вновь отплясывать вместе со всеми. Диджей тем временем достает пачку таблеток и со смехом предлагает. «Налетай! Кто хочет экстази?» Экстази на поверку оказалось средством от укачивания. Весьма полезная вещь на иранских дорогах. Когда поздно ночью мы возвращались назад, в салоне выключили свет, оставив местный вариант цвета музыки. Красные и оранжевые огни – установленные в разных местах салона. Кто-то прыгал вместе со всеми по проходу, громко взвизгивая внутри очередного тоннеля, а кто-то тихонько целовался. Иранцы — народ чрезвычайно музыкальный. Кажется, дети тут учатся танцевать раньше, чем ходить. Музыка звучит из каждого автомобиля и окон каждой квартиры. Причем иранцы равно уделяют внимание как классическим и традиционным напевам, так и современной музыке. Традиционная иранская музыка основывается на уникальных вокальных выступлениях мужчин-певцов, аваз, и использовании традиционных инструментов. Это особая импровизация, где спонтанное построение основано на традициях с очень строгими законами. Конечно, западная музыка в Иране частично под запретом, но это ничуть не мешает молодежи слушать ее с большим удовольствием. Правда, чаще иранцы предпочитают своих поп-исполнителей. До исламской революции эстрадные выступления были очень популярны. Нет ничего лучше, чем лететь по шоссе в тегеранском такси под веселые ритмы очередной иранской поп-группы. Майкла Джексона с Мадонной нельзя слушать в машине или крутить в ресторане. Зато дома можно включать любимые диски на всю катушку. Стоит заметить, что правительство не больно жалует и популярных персидских певцов. Многие из них, так и не принявшие исламскую революцию, покинули страну и обосновались в Лос-Анджелесе. Они продолжили выступать и писать песни, которые в Иране продаются из-под полы. Лет 20 назад за лос-анджелесскую музыку можно было получить немалый тюремный срок. Сегодня водители лишь понижают громкость магнитолы, если к ним приближается полицейский. Официальное телевидение и радио, однако, передают исключительно выступления традиционных певцов. Еще в древности в Иране было принято декламировать стихи под музыку. Все иранцы с благоговением произносят имена Шахрама Назири и Мухаммеда Шаджариана, лучших традиционных исполнителей, сумевших соединить традиционную иранскую лирику, стихи Хафиза и Саади, с живой музыкой, которая нравится и молодежи. Из музыкальных инструментов чаще всего используется тар, предок гитары, ситара, подобие лютни, томбак, ручной барабанщик, даф, огромный бубен и тому подобное. При этом наибольшей популярностью пользуются исполнители тюркской, азери, курдской и лурской музыки, а также песен моряков с побережья Персидского залива. В стране проводятся и музыкальные фестивали, например, ежегодный фестиваль иранской эпической музыки в Тегеране в апреле. Особые представления, связанные с религиозными событиями, разыгрывались в Иране с древности. Эти спектакли сильно напоминают средневековые мистерии. Современный же театр утвердился в Иране в 19-20 веках благодаря усилившимся контактам с Европой. Ставились патриотические и прозападные пьесы. Вопреки распространенному мнению, после Исламской революции театр запрещен не был, и правительство даже поощряет драматургов, хотя они и не имеют права ставить аморальные или антирелигиозные пьесы. Самой большой популярностью в Иране пользуется кино. Масштабы местной киноиндустрии нельзя сравнивать, скажем, с соседней Индией. Зато иранские режиссеры постоянно завоевывают международные награды. Первый фильм в Иране был снят в 1930 году, и с тех пор их количество исчисляется тысячами. Персидская фабрика грез чаще работает на массового зрителя, делая упор на кровавые триллеры. Все героини носят строгий хиджаб, всякое подобие поцелуев запрещено, и любовные сцены заменяют разрешенными потоками крови. Однако снимаются и признанные шедевры. Зарубежные критики обращают внимание на высокую реалистичность иранского кино, внимание к деталям, к теме детей и детства. Среди знаменитых иранских режиссеров, иные из них покинули страну после революции, стоит назвать Аббаса Киарастами, «Вкус вишни», «Золотая ветвь в Каннах», 1997 год, Махсена Махмальбафа, «Бойкот», «Время любить», «Габбех», его дочь Самиру Махмальбаф, «Школьные доски», «Специальный приз жюри в Каннах», 2000 год, «Яблоко», 1998 год, Маджида Маджиди, «Дети неба», номинация на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», 1998 год, «Цвет Бога», Ибрахима Махтари, «Зинат», Дариуша Мехрджуи, «Лейла», и, конечно же, Асгара Фархади. Два «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». «Развод Надера и Семин», 2012 год, и «Камевояжор», 2017 год. Новинки иранского кино каждый год демонстрируются на международном кинофестивале «Фаджр» в Тегеране в конце февраля. Апрельский «Фаджр» посвящен зарубежному кино. Несмотря на санкции, никакой культурной отмены Ирана в среде кинематографии и искусства в целом никогда не наблюдалось. Иранцев регулярно зовут на кинофестивали, присуждают им премии. Развиваться иранскому киноискусству мешают внутренние идеологические ограничения, но никак не санкции. Иностранные фильмы редко показывают в иранских кинотеатрах, также вовсе не в связи с санкциями. Исламская цензура требует удалять все неправильные сцены, что равносильно уничтожению фильма. Впрочем, у иранцев всегда был доступ к пиратским версиям самого лучшего качества. Понятие авторского права в Иране традиционно очень размытое. Пока не существовало быстрого интернета, подпольно продавались разного рода диски с фильмами. Спутниковое телевидение тоже способствовало знакомству с западным кино, хотя тарелки с крыш регулярно сшибали стражи порядка. Теперь же в сети можно скачать все, что угодно. Спорт в Иране уважают. В стране действует около двух десятков горнолыжных курортов. По качеству спусков их можно сравнить с европейскими, но они не в пример дешевле. Большинство находится в окрестностях Тегерана, Тебриза и Керманшаха. Основная часть спусков расположена в районе хребта Эльбурс. Сезон начинается в ноябре, а заканчивается в конце марта-апреля. Вопреки слухам, женщины катаются наравне с мужчинами. С исламской революцией и до 1988 года популярный спорт был полностью запрещен, а после отмены запрета дамам приходилось покорять склоны в манто. Сегодня обязательным остался лишь платок, но его легко заменяют шапка и очки. К сожалению, с другими видами спорта не все так просто. Женские соревнования, они проходят в обычной, не закрытой одежде, и на трибунах тоже только женщины. Не показывают по телевидению. А на международных иранки соревнуются в хиджабе, более-менее адаптированном под тот или иной вид спорта. Женщинам в Иране не выдают права на вождение мотоцикла, хотя им это и не запрещено. Но получается, что сев за руль, они в этом случае автоматически становятся нарушителями закона. На велосипедный спорт запрета нет, но решение отдано на откуп муниципалитетам. Поэтому в одних городах женщины на велосипеде ездить могут, а в других нет. Проблему пытались решить созданием закрытых парков, где женщины могли бы гулять и заниматься спортом без хиджаба. Вот только сами иранки боятся, что такие парки знаменуют начало еще более жесткой сегрегации, как в Афганистане. Альпинистам в Иране есть где разгуляться. Их ждут такие всемирно известные вершины, как Демавент, 5671 метр к северу от Тегерана, Алам, 4850 метров, Келардашт, окрестности Челуса, Сабалан, 4811 метров, Ардебиль, или Аштуран, 4070 метров, Дарут, и тысячи других, куда альпинисты поднимаются редко. К услугам скалолазов 15-метровая скальная стена неподалеку от Тегерана и Кереджа. Стоит также попробовать свои силы в окрестностях Керманшаха, Маку, Биджара и Хоримабада. Иран придется по вкусу и любителям походов. Можно отправиться на короткую прогулку или в 5-7-дневное путешествие. И даже прогуляться по иранской пустыне. Хороших пляжей в Иране немного. Все они расположены на побережье Персидского залива. И все они раздельные. Мужчинам легче, а вот женских пляжей в стране совсем мало. Самый известный оборудованный женский пляж, где плавать можно хоть в бикини, открыт на острове Киш. Там же можно заняться подводным плаванием и другими видами водного спорта. При этом считается, что гидрокостюм вполне может заменить хиджаб. Русские туристы часто рискуют, купаясь в смешанных компаниях на диких пляжах. Но важно помнить, что не стоит втягивать в нарушение закона иранцев. Даже таксиста лучше на время куда-нибудь отослать. Ведь если купающуюся компанию увидит полиция, неприятностей не избежать. Конечно, иранцам в этом случае грозит более суровое наказание. У иранских мужчин популярен варзаше зурхане – спорт дома силы, народный стиль борьбы, практикующийся в Иране. Дом силы – традиционный спортивный зал, в котором тренируются пехлеваны – богатыри. Это крытое сооружение с опущенной вниз восьмиугольной или круглой ямой. Вокруг нее расположены места для зрителей, а еще для музыкантов, задающих барабанами ритм действу, и самих спортсменов. Ритуалы спортсменов имитируют практики и традиции суфиев, согласно которым чистое сердце важнее силы. Основная часть тренировок посвящена ритмической гимнастике с обязательным использованием пары деревянных дубинок, металлических щитов и железных гирь. Некоторые из тяжеловесных предметов изготовлены в форме боевого лука без тетивы. Упражнения также включают акробатические элементы – суфийское кружение и жонглирование. Заканчивается тренировка борьбой между парами спортсменов. Хотя спорт – это чисто иранский, в Зурхане вход открыт и иностранцам. Подведем итоги. Как санкции повлияли на иранский отдых, развлечения и спорт? Первое. Строгие исламские ограничения в Иране заметно сужают круг развлечений. Ведь многие знакомые нам способы времяпрепровождения в стране запрещены. Из привычного остаются посиделки в ресторанах, пикники в парках, занятия спортом, кино и музыка. И тут тоже разрешено не все. Второе. В таких условиях хорошо развивается местный ресторанный бизнес. Он не зависит от импортных продуктов и за последние 15 лет сумел самостоятельно добиться достаточно высоких стандартов. Тем более, что в Иране любят хорошо покушать. Третье. Иран по праву гордится известными режиссерами, а его киноиндустрия – одна из наиболее интересных в мире. И хотя местные кинотеатры в связи с идеологическими и религиозными ограничениями не часто демонстрируют западные фильмы, иранцы и так прекрасно с ними знакомы. Понятие авторского права стали внедрять только в последние годы, а прежде – доступ к любой западной кинопродукции был обеспечен с помощью дисков и интернета. Четвертое. Иранские деятели искусства никогда не страдали от культуры отмены. Вне зависимости от политических веяний, всемирно известные иранские фильмы получали награды на кинофестивалях, а иранские спортсмены неизменно участвовали в международных соревнованиях.